Глава 5. Тот вечер, когда Серафима пила кагор с Леонидом Семеновичем, был печальный и горестный, но жизнь после него стала такой счастливой, какой была ее жизнь только в детстве. То есть это, конечно, неправильное было сравнение. Ничего детского в ее нынешней жизни не было, наоборот. Отношения с Леонидом Семеновичем сделались такими доверительными, какими не могли бы они быть, если бы он не воспринимал их серьезно. Опыт его жизни, трагический, значимый, глубокий, не позволил бы ему терпеть Серафиму рядом с собой, если бы ему приходилось ее терпеть, так она думала. А он вот именно удерживал ее рядом с собою, этого невозможно было не видеть. Они проводили вместе все время, которое Немировский бывал не на работе. Не так уж много его было такого времени, но Серафиме оно представлялось бескрайним. В это время они почти не оставались дома, не сговаривались. Так получилось, само собою. Москва, весенняя, прекрасная, раскрывала им объятия. Серафима чувствовала их так, словно это были объятия человеческие и любовные. И не удивлялась. Она родилась в Москве, она никогда ее не покидала, она была здесь совершенно своей. И как же еще должна была отнестись к ней Москва в счастливейшие дни ее жизни? Конечно, с любовью. Она думала, что Москва может казаться Немировскому слишком незамысловатой после утонченного Ленинграда. Но вскоре выяснилось, что он чувствует московскую живость, размашистую ее непосредственность, ничуть не хуже, чем Серафима. И если к непосредственности Москвы он относился иронически, то к Москве в целом с приимчивостью, удивительной для такого сурового человека, каким он всегда Серафиме казался, да и был действительно, или стал после войны. Если Леонид Семенович не работал вечерами, то предупреждал об этом Серафиму, и они шли в театр. Не работал вечерами он, впрочем, так редко, что завзятыми театралами они не сделались, но все-таки балетный репертуар Большого пересмотрели почти весь. И это тоже возвращало Серафиму к детству. Мама любила балет, и они ходили в Большой театр на все премьеры. Это неожиданно помогло ей. Оказалось, что ее помнит театральная кассирша, теперь уже старушка. Она и оставляла для Серафимы билеты, не выкупленные какими-нибудь важными людьми. «Господи, Симочка, да ведь Евгений Васильевич, папа твой, меня от смерти спас!» воскликнула она, когда Серафима попыталась сучить ей коробку шоколада, за которым отстояла огромную очередь в Елисеевском. «Ты маленькая была, не помнишь, а я век не забуду. Мамочка твоя заметила, что я кашляю, обеспокоилась, мужу рассказала. Евгений Васильевич меня в санаторий устроил в Ялту, когда у меня туберкулез обнаружили. А как бы я в такой хороший санаторий попала? Кому я была нужна? Так что забери свои шоколадки, Симочка, скушай сама на здоровье». Так осененная родительской памятью и благословляемая старой кассиршей, Серафима стала ходить с Леонидом Семеновичем в Большой театр. Сегодня они смотрели «Лебединое озеро». Серафима чувствовала трепет и естественность их общего молчания всем своим существом, так же, как чувствовала музыку, именно чувствовала. Настоящего музыкального слуха у нее не было. «Никогда я не мог понять, чем привлекателен балет», — сказал Леонид Семенович. «Но вот теперь понимаю». Они вышли из Большого театра, но, спустившись по широкой лестнице в сквер, прямо в весну, будто в воду, никуда не пошли, а просто сели на лавочку у фонтана. Не хотелось уходить отсюда в такой вечер. Сирень цвела над головами. Из-за ее свежего, острого, приходящего запаха хотелось только одного — продлить это цветение, краткое и прекрасное. «Чем же балет привлекателен?» — спросила Серафима. «Чистой красотой». Эти слова могли бы показаться странными в устах мужчины, но Немировский произнес их таким тоном. «Аналитическим, вот каким». Серафима улыбнулась. Он заметил ее улыбку и сказал: «Разве нет? Разум начинает работать каким-то новым способом, когда наблюдает за явлением чистой красоты. Открываешь в себе неожиданные ресурсы. Да-да, не смейтесь. В прошлый раз, после Жизели, я заметил, что применил во время операции такой ход, который никогда раньше не использовал». «Но это ведь могло быть и не из-за Жизели», — возразила Серафима. «Разве можно понять связь?» «Можно», — пожал плечами он. «Я не утверждаю, что все на свете доступно нашему пониманию. Есть некоторые сферы, в которые нам не проникнуть, безусловно. Но в том, что касается повседневной жизни, логические связи проследить не так уж трудно». «Некоторым очень трудно», — вздохнула Серафима. «Это кому же, например?» — усмехнулся он. «Вам?» Цвет его глаз из ледяного сделался травяным, лиственным. Удивительно, как менялись его глаза. «Ну да», — кивнула она, — «мне кажется, логику жизни понимают те, кто... Про кого, говорят, он хозяин своей жизни. А про меня никто так не скажет. Не знаю, почему так вышло. Видимо, такая уродилась». «Вы не очень правильно это понимаете», — сказал Немировский. «Что именно?» «Это неправильная формула — быть хозяином своей жизни. Жизнь не глина, из которой ты можешь что-то лепить по своему усмотрению». «Вы думаете?» — тихо спросила Серафима. «То, что он сказал, было невероятно важно. Может, это было самое важное, о чем она когда-либо думала?» Как же странно, что такой разговор возник из обычного замечания о красоте балета. «Я не думаю, я знаю». Он всмотрелся в ее лицо. Его голос стал мягче, а цвет глаз сделался совсем весенним. На фронте это все знали. Даже кто вообще думать не умел. Он никогда не рассказывал, даже не упоминал о своей военной жизни. Серафима давно уже заметила, что это свойственно всем воевавшим. Ей было это понятно. Кто же не понимает, что им пришлось пережить и почему нелегко об этом вспоминать? И она старалась не касаться этой темы в разговорах с Леонидом Семеновичем. Но ведь сейчас он сам заговорил об этом, и потому она спросила, «Но разве на войне можно быть слабохарактерным?» Он улыбнулся. Серафима редко видела его улыбку. Сердце у нее застучало так, что она испугалась. Он услышит этот грохот. «На войне нельзя быть самонадеянным», — сказал Немировский. «Надо делать, что положено, и не приписывать себе заслуги в том, что ты жив». «Я вас не обидел?» «Да чем же?» — не отводя глаз от его лица, проговорила Серафима. «Примитивностью толкований». «Вы не можете меня обидеть, Леонид Семенович», — чуть слышно произнесла она. «Вы не возражаете, если мы домой пешком пойдем?» — спросил он. Серафима кивнула, и они медленно пошли к проспекту Маркса. Она обернулась. Квадрига с Аполлоном сияла в темнеющем весеннем небе. «Что вы?» — заметив ее взгляд, спросил Немировский и обернулся тоже. «Так», — смутилась Серафима, — «вспомнила, как мы с подружкой сюда 9 мая вечером прибежали, когда война кончилась», — уточнила она. «Вы про войну вспомнили, и я...» и, словно стремясь загладить неуместность своей сентиментальности, добавила, «Конечно, все знают, как в Москве в тот день было, хроника есть, в кинотеатрах часто показывают. Все подбрасывали в воздух военных, на руках качали. В Москве всю войну было много американцев, и, как ты знаете, никто не опасался. У нас девчонки и встречались с ними, даже множество было романов. Перестали за этим следить». Во всяком случае, так мне тогда казалось. Мы ведь были союзники, друзья. Это потом уже снова началось. А 9 мая одного американца подбрасывали, кажется, до неба. А я плакала, как последняя дурочка из переулочка. Из-за американца? Немировский улыбнулся, и Серафима поняла, что его улыбка относится к ее словам «дурочка из переулочка». Она не могла объяснить, каким образом, но поняла это так ясно, как если бы он сам сказал ей об этом. «Нет, конечно». Она улыбнулась ему в ответ. «Из-за того, что победа, и больше никто не погибнет, и все теперь будет по-другому. Из-за этого смеяться надо было, а не плакать. Но многих убили, и я поэтому не могла. Я в 41-м, в ноябре, своего одноклассника встретила на улице, Сережу Смирнова. Он на один день с фронта вырвался на побывку. Я так обрадовалась. Стала его целовать, а он ужасно смутился. Почему? Представьте, потому что был небрит. Оказывается, я однажды сказала, что мужчина должен быть чисто выбрит при любых обстоятельствах. Какая ерунда, боже мой! Я уж и не помню, по какому поводу могла такое сказать, что мне вообще потом за дело до этого было, но Сережа запомнил. И стал передо мной извиняться. Я тогда смеялась и плакала, а через неделю его убили. И я 9 мая все время думала о нем, вот здесь, у Большого театра. «Вы его любили?» — спросил Немировский. Они уже свернули на улицу Герцена и шли теперь мимо консерватории. Окна ее были открыты, и оттуда слышалась музыка, не концертная, а ученическая, старательно повторяемая, но прекрасная. «Наверное», — ответила Серафима, — «но тогда я об этом не думала. Это было просто что-то такое пронзительное, что выдержать невозможно. Да и какая разница, что было со мной? Его убили, это главное, потому что это необратимо. А я есть и есть, и ничего в моем существовании значимого нету». «Вы зря так думаете», — сказал он. «Кто это знает вообще, что значимо, что нет? Мы вот идем с вами и разговариваем о таких вещах, которые для большинства людей не имеют ни малейшего значения, но для нас это важно. А может, это и сохраняется где-нибудь?» «Где сохраняется?» — не поняла Серафима. «Если бы знать», — засмеялся Немировский. «Надо бы нам с вами в Амхат сходить, кстати. Я недавно актера одного прооперировал. Он всячески клялся насчет билетов. Так что сходим?» «Непременно». И от его смеха, от его «для нас», от всего этого немыслимого, единственного, непредставимого вечера все сильнее кружилось счастьем ее голова.